Глава 7. Кассандра Галлер оставалась в постели уже 4-й день и, надо сказать, еще не успела утомить Тео своими бесконечными разговорами, просьбами и капризами. Ему случалось ухаживать за разными больными. Отец монаха болел скромно и тихо, не требуя к себе особого внимания. Кастор, тогда еще не брат, а просто, наоборот, переносил свои ангины и кишечные недуги с античным драматизмом. За время, проведенное подле постели Касс, Тео научился смешивать коктейль «Маргарита», играть в шахматы и отличать трех хозяйских пекинесов друг от друга. Мисс Галлер требовалось постоянно развлекать, а своенравная Джейн, явно обиженная на подругу, упорно делала вид, что занята по хозяйству. Все тяготы общения с госпожой из Саммерфилд-парка таким образом пали на несчастного брата Тео, который отлучался из ее спальни только по естественным нуждам и чтобы сделать пару заметок для отца Сайлоса и брата Кастера. Кстати, а Джейн? С экономкой Тео находился в состоянии вооруженного нейтралитета. Она была благодарна за спасение хозяйки, но все равно смотрела на него подозрительно. Теобальду это не казалось странным. Мужчина сделал вывод, что подобная замкнутость и нелюдимость проистекает из увечья, нанесенного ей порчей. Кто же будет душкой и лапочкой, если на твое лицо постоянно пялится и отводят глаза, видя странное уродство? «Тео!» — в очередной раз затянула Кассандра, усаживаясь в постели и складывая холеные ручки поверх одеяла. «Ты же понимаешь, что у меня есть обязанности?» Он знал, к чему она клонит. Хочет сбежать из дома в деревню, потому что ужасно утомило сидеть на одном месте. Единственное, в чем Теобальд и Джейн были единодушно согласны, так это в том, что Кассандру нельзя выпускать из поместья еще по меньшей мере 3 дня. «Ты же аристократка. Никто не осудит, если ты устроишь себе хотя бы и полугодичные каникулы. Тео, я сейчас ударю тебя вот этой подушкой, и ангелы отвернутся. У меня есть...» Неожиданно звонкий хлопок ладошкой по лоскутному полотну на коленях. «Обязанности!» «Это прекрасно, леди Галлер!» Монах скроил самое безразличное лицо, на которое только был способен. «Но Джейн вас из дома не выпустит, и я собираюсь оказать ей в этом всяческое содействие». Кассандра поджала губы. Теобальд, успевший изучить ее мимику и повадки достаточно хорошо, сразу понял, что это еще не конец. «Такой уж она человек. Последнее слово должно быть за леди». Значит, оставалось только ждать и изучать разноцветные лоскуты на одеяле. «Тогда поедешь ты», — безапелляционно заявила хозяйка дома спустя полминуты напряженных раздумий. «Я?» — опешил Тео. «Но я...» «Никаких «но». Осмотришь деревню, убедишься, что я не ем детей и не душу котят, если еще не...» Монах сложил руки на коленях. От такого тона захотелось по привычке расправить плечи, выпрямить спину и закинуть ладонь к воображаемому козырьку. Да, иногда он задумывался, кем же является в большей степени — солдатом или священником. Навряд ли в равной степени. Это явление достаточно редкое. Теобальду случалось видеть совершенно разных монахов, аббатов и далее по церковной иерархии. Интриганы, суровые отцы, благостные верующие и крепкие хозяйственники. Их объединяла религия, но не цели. Сам себя Тео считал не самым удачным сочетанием разных моделей поведения. Ему нравилось воображать себя хозяином собственной обители, представлять, как он там все обустроит. Вместе с тем он не забыл окопные будни и вряд ли когда-нибудь забудет армейскую выучку. Впрочем, после войны перед многими молодыми людьми встал вопрос поиска себя нового. Тео был из числа таких. Он успел подзабыть, кем он был раньше, и выбрал для себя самое тихое место, сообразно его способностям. «Соглашайся! Побудешь денек лордом, Галлер!» — продолжала напирать Кассандра. выполнишь обязанности». Почему-то от этих ее слов Тео стало неудобно и даже немного жарко. Самым быстрым способом сбежать из этой спальни и из-под чар этой женщины было согласиться. «Ладно, ладно. Рассказывай, что нужно сделать». Каз захлопала в ладоши, чуть не подпрыгивая на постели. Пришлось строго на нее зыркнуть, потому что подобные экзерсисы не входили в понятие «сохранять покой» и «избегать физического напряжения». «Все более чем несложно». Увидев его выражение лица, девушка все же решила изобразить сколько-нибудь сдержанный вид. «Тебе нужно посетить 4 места». Кастер, в отличие от Тео, возвел бы глаза к небу и страдальчески вздохнул. Монах, прикомандированный к мисс Кассандре, вполне умел сдерживать свои эмоции. Незнакомые люди не пугали Теобальда, равно как и необходимость заниматься чужими делами. Ситуация скорее вызывала смутную тревогу, пробуждая мысли о том, насколько это прилично и не собирается ли госпожа Галлер отослать его из дома, чтобы снова спуститься в мерзкий подвал и попытаться закончить начатое. С этой женщиной бы сталось, и одному творцу известно, что она уже успела натворить. Банк, дом старосты деревни, церковь и семейство у Флаерти. Все это близко, за исключением последнего. Но и то сможешь от церкви прогуляться пешком. Думаю, часовой мацион тебе только на пользу. Щебетала Кассандра где-то за пределами его сумрачных раздумий. В банке заберешь папку с документами, у староста спросишь, не нужно ли чего. Церковь... Тут Кассандра на мгновение запнулась. Теобальду показалось, что в глазах девушки мелькнула то ли паника, то ли обида. Она вдруг стала похожа на перепуганную маленькую девочку, которой приснился кошмар. Через секунду морок прошел, и она продолжила давать указания. «В церкви попроси отца Юлия помолиться за моих родителей. И тоже узнай, не нужно ли его приходу чего-нибудь. А вот к Флаерти ты отвезешь подарки и деньги. Я скажу Джейн, она все подготовит. Понял?» «Да, мэм, есть мэм». «Если ты еще раз так меня назовешь, я придушу тебя прямо вот этой подушкой». «Не могу позволить вам взять такой грех на душу, дорогая мисс Галлер». В Тео вдруг проснулась мальчишеская веселость, которая, как он предполагал, осталась где-то в пропитанных кровью французских полях. «Смиренно удаляюсь собираться, заодно пришлю к вам Джейн. Зайди ко мне вечером. Я хочу знать, как у всех дела». Она мягко улыбнулась. Тео почувствовал, как кровь начала приливать к щекам и кончикам ушей. «Положим, у монахов бывают слабости, увлечения и так далее. Особенно у тех, кто в церкви делает карьеру, а не служит Творцу. Плоть слаба, все мы грешны. Но оккультистка... Как будто в мире нет других девушек с такой улыбкой и очаровательной невоспитанностью. Взять хотя бы Полин, горничную мисс Кассандры. Она вполне хороша. Так почему Тео слишком часто ловит себя на мысли о том, что ему хочется прикоснуться именно к леди, вдохнуть запах ее волос и ощутить пальцами выпирающие лопатки? Рационально было бы предположить, что все дело во времени, которое он проводит наедине с Кас. Тут и более ревностный служитель культа дрогнул бы». «Наверное». «Хорошо, мисс. Поеду сразу после завтрака». Он коротко кивнул в знак почтения и поспешил покинуть хозяйскую спальню. Дальнейшая часть утра прошла в кутерьме сборов, в которой Теобальд не принимал ровным счетом никакого участия. Пока он пил кофе в теплой кухне, вокруг суетилась миссис Хёрст, складывая в огромную корзину пузатые банки с вареньем, кульки печенья и круги сыра. Оказалось, она приходится родной сестре миссис О'Флаерти, у которой муж погиб на войне, а детей осталось 6. Чуть позже к ней присоединилась Джейн с подробным перечнем документов, которые ему должны были передать в банке Пэриш и Пэриш. Монах по военной привычке их запомнил. Наконец заглянул Гарри Гатлинг, чтобы сообщить, что демонический красный Оксфорд готов выдвигаться. Хотя, справедливости ради, демонической была не машина и даже не водитель. Скорее, их сочетание друг с другом. Впрочем, в этот раз Гарри не гнал. Очевидно, переживал за позвякивавшие на виражах банки в корзине, которую Тео держал на коленях. «Хорошо, что вы тут. Дом хоть ожил. Тут только раз в полгода что-то происходит, когда приезжают друзья мисс Кассандра и мистер Томас». Теобальд сделал вид, что его очень интересуют проносящиеся мимо деревья. «Что за друзья? Оккультисты? Одноклассница из пансиона или где там учатся благородные девицы? И кто такой этот мистер Томас, хотелось бы знать?» «Приятно слышать. И что же, раньше было иначе?» «Да, брат, при лорде-следе в доме постоянно были гости. Много гостей. Мне разрешали сидеть с мисс Кассандрой и ее друзьями в китайской гостиной, пока их родители танцевали и спорили про политику». Легко было представить украшенный к балу Саммерфилд. Большую гостиную в цветах, лорда и леди с портрета, юную дебютантку мисс Кассандру, смех, шампанское и танцы. Дом, конечно, не был сейчас неуютной мрачной громадиной из бульварных готических романов, но не был и сияющим островком гостеприимства и веселья. «Ничего. Когда леди выйдет замуж, все наладится», — выдавил из себя Тео и сам удивился своим словам. «Какое ему-то дело?» Ему нужно думать о глазе в подвале, за которым отец Сайлос велел наблюдать, о собственном приходе на Мальте и древних книгах, в которые он хотел бы заглянуть, когда вернется в Орден. Но некий мистер Томас, стоящий от друзей Кассандры особняком, его тревожил. И вот что получилось. «Да уж, мы надеемся. Может быть, в этом году мистер Томас сделает ей предложение, раз мисс сняла траур? Он так ее любит. Жаль, что не богат. Поэтому лорд и леди были против». Под напряженными пальцами Теобальда хрустнули прутики корзины. Он с удивлением посмотрел на свои руки. «Это еще что? Не настолько же ему нравится госпожа Саммерфилд Парка. Быть того не может». «На все воля Творца», — ответил он и прикусил внутреннюю сторону щеки. «Может, это какое-то колдовство? Он, правда, уже и забыл, каково это — влюбляться. Но был вполне уверен, что война выжгла в нем все нормальные человеческие чувства. А что не война, то постриг. Нужно спросить у отца Сайлоса, как долго ему надлежит оставаться в Дорсете, потому что пребывание здесь начинает походить на испытание веры». День вне спальни Кассандры был ему необходим. Наверняка на свежем воздухе все эти взгляды и вздохи окажутся временным помутнением, которое проистекает из недостатка общения с противоположным полом. А после посещения отца Юлия все и вовсе встанет на свои места. Церковь Теобальд любил именно за это. Ему лично молитвы и исповеди прочищали мозги. Помогали все расставить по полочкам. Оставалось надеяться, что сработает и в этот раз.